Мальчики утешили его, говоря, что красивого костюма ему ждать недолго. Как только они начнут свои набеги, у них будет и золото, и платье, и все. А для начала годятся и его лохмотья. Хотя обыкновенно богатые пираты, начиная свои похождения, предварительно запасаются соответствующим гардеробом. Мало-помалу разговор прекратился. У маленьких беглецов слипались глаза, их одолевала дремота. Трубка выскользнула из пальцев кровавой руки, и он заснул сном усталого праведника. Гроза океанов и черный мститель уснули не так скоро. Молитву на сон грядущий они прочитали про себя и лежа, так как некому было заставить их встать на колени и прочитать ее вслух. Говоря откровенно, они решили было и совсем не молиться, но боялись, что небо не спошлет на их головы специальную молнию, которая истребит их на месте. Вскоре они стали засыпать. Но как раз в эту минуту в их души прокралось непрошенное, неотвязное гостье, которое называется совестью. Они начали смутно опасаться, что, убежав из дому, поступили, пожалуй, не совсем хорошо. Потом они вспомнили об украденном мясе, и тут начались настоящие муки. Они пытались успокоить совесть, напоминая ей, что им и прежде случалось десятки раз похищать из кладовой то конфеты, то яблоко. Но совесть находила эти доводы слабыми и не хотела умолкать. Под конец им стало казаться, что стянуть леденец или яблоко — это пустая проделка. Но взять чужой окорок, чужую свинину и тому подобные ценности — это уже настоящая кража, против которой и в Библии есть особая заповедь. Поэтому они решили в душе, что пока они останутся пиратами, они не запятнают себя таким преступлением, как кража. Тогда совесть согласилась заключить перемирие, и эти непоследовательные пираты тихо и спокойно уснули.